А вы про того академика расскажите. Рассказываю в который раз за эти дни о замечательном советском математике, академике Льве Семеновиче Пантрягине. Он ослеп в детстве так же, как и Галя, при сходных обстоятельствах. Но слепота не помешала ему стать виднейшим ученым с мировым именем. Конечно, в основе этого лежат гениальные способности. Такие даются лишь одному человеку из многих миллионов. Однако, немаловероятно, помогла в жизни Пантрягина его удивительная мать с ее ежедневным, ежечасным самоотвержением. И вы их сами видели своими глазами? Да, я видела их сама в крымском санатории Батилиман. Каждый день и по нескольку раз в день встречала я эту неразлучную пару, сына с матерью. Анна Ивановна слушает меня с жадностью. В ее положении такие рассказы – кислород, помогающий дышать в несчастье. Если Пантрягину слепота не помешала подняться на такие высоты, то, может быть, и Галя сможет чему-нибудь научиться, занять хотя бы самое скромное рабочее место в жизни. И если мать Пантрягина стала для сына другом и помощником, то, может быть, это удастся и ей, Анне Ивановне. Тем временем встала и подошла к нам другая наша соседка по палате, Соня Герчик. «А что вы думаете?» — говорит Соня. «Если кто слепой, так ему уже и жизни нету. Ложись и помирай, да? Ну так посмотрите на меня. Хорошенечко смотрите. Не стесняйтесь, я же вас не вижу». Смотреть на Соню горестно. Она молодая, но такая безобразная, что даже удивительно. Все у нее четырехугольное. Голова, фигура, лицо, нос. Рот и то какой-то квадратный. «Насмотрелись?» — спрашивает Соня с горьким юмором. «И бельма мои разглядели. На обоих глазах, на обоих. Я с 5 лет слепая. Прямо я вам скажу, я такая несчастная, аж просто людей стыдно. Ну и что? Плачу я, жалуюсь я. Барани Боже, я работаю в аптеке, да, и зарабатываю, и люди меня уважают. Пристали ко мне товарищи. Поезжай, Соня, до того Филатова, поезжай да поезжай». «Вот и съездила», — добавляет Соня с неожиданной горечью. «Вот именно, можно сказать, съездила, сукина дочь. Не помог вам Филатов? Он может помочь только если может, а если не может, так уж не может. Такие бельма, как у меня, он не может. Но я не жалуюсь, барани Боже, покаталась на поезде и годи. Теперь вернусь домой до своей аптеки и опять буду работать. Я все это к тому говорю, чтобы вы слыхали, как вас... Анна Ивановна, вы меня слышите?» «Слышу. У вас, конечно, сердце рвется через галочку вашу. Ничего, подрастет, научится чего-нибудь делать и будет человеком. Будет человеком, попомните мое слово. Где ты тут, галочка? Дай ручку тете Соне». И галочка... Она обычно жмется к матери и неохотно идет к чужим. Доверчиво протягивает ручонки к Соне. «Соня, а куда мы с тобой пойдем? Темно ведь!» «Ничего, я привыкла, чтобы темно. Я ориентироваюсь», — успокаивает девочку Соня. «Мыться пойдем. Ушки вымоем, и шейку, и ножки, и побрызгаемся немножко, да, галочка?» Ловко и свободно двигаясь, как привычно слепая, Соня уносит галочку в умывальную комнату. Анна Ивановна неотступно идет за ними. Я тоже выхожу из палаты. За дверью неожиданное видение. Мальчик Сашок шествует по коридору на руках. Иногда он еще и перекувыркивается через голову. Сашок еще недавно был акробатом, выступал в цирковом ансамбле вместе с отцом и матерью. Глядя на полную свободу его движений, не сразу веришь, что этот 6-летний мальчик совершенно слеп. Это понимаешь лишь при взгляде на его глаза, затянутые бельмами. Здесь, в офтальмологическом институте имени академика Филатова, кратко все говорят «здесь, у Филатова», видишь очень много таких глаз и поражаешься многообразию этих бельм. Бывают бельма серые, как тучи, плотно облегающие небо. другие, как слезы, переполняющие глаз –